число объединится, и на слове твоем мы будем стоять, и ни за что мы не сдадимся, и на земле мы посланники твои.